Глава 14. Событие 29. Если вам говорят «моё богатство нажито тяжёлым трудом», спросите «чьим?» Дон Маркиз. Дачу Аполлоновым вернули. Или не отбирали, Вовка сильно не интересовался. Лето и осень выдались настолько насыщенными, что не до дач было. Но дача точно имелась. Изредка мама Тоня с Наташей и Ленкой исчезали, а потом возвращались с редиской или горькими огурчиками небольшими. Пахли огурчики восхитительно, но даже после того, как с них кожицу Антонина Павловна срезала и солью густо посыпала, толку было не лишку. Один чёрт горькие. Вовка опять чуть один раз не прокололся. Дёрнул кто-то за язык. Это от того, что огурцы нужно ежедневно поливать. Чуть земля пересохла, и всё, горькие. Где-то по ящику в будущем слышал, даже запомнил, как эта горькая хрень называется. Когда огурцы испытывают стресс, то содержание кукурбитоцина в зеленцах резко увеличивается. На кукурузу слово похоже, вот и запомнил. «Чего?» Чуть не подавился Аркадий Николаевич, делавший вид, что с удовольствием хрустит огурчиком. Нельзя же у близких отбивать тягу к общественно полезному труду. «Вова, позволю знать, что вам на биологии в школе рассказывали?» Пришла ему на помощь мама Тоня с грацией большого белого носорога. «Ничего такого нам в школе не говорили», тут же придала его зеленоглазка и выплюнула горький агу зеленец. «У нас разные школы. Кукур, анацин. Вот ты, Володька, бесишь меня иногда своими этими знаниями, словечками. Сейчас же организую проверку школы вашей. Окажется, что даже учитель биологии этого слова не знает. Но...» Генерал поднял палец к потолку, на муху, ползающую там, ведьму указывая. «Отправлю гонцов в Тимирязевку, и там точно скажут, да, мол, этот самый кукурбацин». «Кукурбитоцин». «Вот именно, он и придает огурцам горечь. Да, полезная молния была. Тоже хочу иногда. Зададут вопрос какой. А я, как и ты, все уже знаю. Как ты говоришь?» «Лепота». «Ну, как еще раз про кукур этот?» «Кукурбитоцин», – вздохнул Вовка. «Кукуруза и британцы, только без буквы «Р». «Кукурбитоцин». Запомню, верну где при случае. Ни одному тебе умным выглядеть, всем хочется. Так, про дачу. Это в будущем два выходных у народа и всякие разные каникулы новогодние. В 1948 году не забалуешь, выходной один. И 31 октября в воскресенье выдался погожий солнечный денёк. Аполлоновы всем семейством собрались на дачу и Вовку прихватили. А чего? Они будут застольничать, а он на гитаре бренчать, настроение создавая. С магнитофонами, как и с выходными, пока беда. «А чего брать?» – почесал шрам на затылке Фомин. «Ты и тугоухий к тому же. Наташка, ну нахрена тебе жених глухой? Ты его костеришь, а он не слышит ни черта и блаженно улыбается. Думает, ты хвалишь его». «Пап!» И ничего он не тугоухий, он стеснительный и ответственный. А вот есть женщины в русских генеральских квартирах. Не отнимешь. Гитару бери, и к 7 утра, чтобы у подъезда был ответственный. Хмыкнул генерал и повернулся к жене. Тонь, выкинь ты эту британскую кукурузу, а в будущем поливать не забывай. Или Егоровых попроси. Что им, тяжело в день ведро воды вылить на грядку? А шашлык будет? Шашлык. Аполлонов отодвинул миску с салатом. «Мясо на шампурах». Вовка показал, как куски мяса на шампур надевают. «Умеешь?» Опять Штирлиц на лезвие забрался и ножки свесил. Челенков сам никогда не делал. Был несколько раз с компаниями на природе, но там были признанные умельцы. И даже картонкой помахать ему не доверяли. Но десяток раз видел и десяток раз был слушателем при поедании подгорелого мяса, что пошло не так и как надо было. Правда, иногда умелец оказывался на самом деле умельцем, и тогда шашлыки получались отменные. И тут находились специалисты объяснить, что пошло так. «У меня дед вкусный делает и из мяса, и из рыбы. Чем не легенда?» «Уникальная у вас семья. Не грех и породниться», — хохотнул генерал, дождавшись. Пап от дочери прихлопнул ладонью по столу. «Но позже подрасти». И заржал. «Еще сантиметров на 10». «Пап!» «Да, как скажешь, дочура. По мне так и хватит расти, а то придется в баскетбол переходить». Вовка сразу от Аполлоновых не домой пошел, а в коммерческий магазин за мясом. Мясо было. Вообще, пока Вовка весь год бегал по полю да скакал с продуктами и с уровнем жизни в СССР, стало чуть лучше, особенно это в Москве замечалось. Зарплату людям подняли в этом году на 20%, и она в среднем по стране, если радиоточке верить, составляла почти 700 рублей. Но, съездив в гости к родителям, Фомин таких зарплат не заметил. Мать получала около 400, а отец – чуть больше 600. А ведь он был сварщиком высшего разряда. Очередь была небольшая. Вовка купил 6 бутылок пива «Жигулевского» по 7 рублей, булку ржаного хлеба по 3 рубля и большой кусок красной рыбы без названия. Просто красная. За 12 рублей кило. Кусок вытянул на 2 почти килограмма. Мясо на прилавке было средней паршивости, говядина и костей полно. Для шашлыков точно не пойдет. Там либо свинину надо, нежирную, либо баранину. Но шашлыки из баранины – это уже искусство. И Фомин бы не решился ее брать. Так и не было. Пришлось заехать домой, выгрузить покупки и отправляться на рынок. Далеко. Больше часа с пересадками добирался, но раз вякнул, пришлось ехать. Купил 3 кило вырезки свиной за 40 рублей килограмм. В магазине стоило 26, но стоило бы, если бы было. Дорого. Только Вовка в один буквально миг стал богатым человеком. Нет, это они не клад из дворца добыли. Это премии за футбол поперли. От общества «Динамо» за игру с Вашашем вчера выдали 2000 рублей. Это за игру за основной состав и 1000 рублей за победу молодежки над теми же венграми несчастными. И от спорткомитета еще по 1000 за обе игры. Итого за 2 матча заработал 5000 рублей. Так и это еще не все. После победы молодежки подошел к нему Василий Иосифович Сталин и снова предложил поиграть в хоккей за ВВС МВО. Сказал по секрету, что состав набирается такой, что порвут они и ЦДКА, и «Динамо» со «Спартаком». Вовка даже и не сомневался. Только он знал, как через некоторое время будут расшифровывать ВВС. Взяли весь «Спартак». Но первыми им в этом году не бывать, в реальной истории станут вторыми, все же Бобров в этом году не согласится на переход. И первыми должны были стать ЦДКА. Но есть неучтенный фактор Фомина. Так что в этом году заруба будет очень серьезной. Попрет ВВС позже. Но там сразу почти авария самолета в Свердловске. Ладно, не об этом. Поманил опять Сталин-младший к себе. А за ним мужичонка в подполковничьей летной форме. «Распишись, Фомин. Вон ведомости у Егора Палыча. Премию тебе 1000 рублей от ВВС выписал за разгром венгерских фашистов. Помни добро». 6000 за 2 игры получилось. Да и ведь и это только начало. По итогам чемпионата СССР дали 2000 рублей премии за первое место и 1500 за победу в Кубке СССР по футболу. Денег стало 9500. Если принять на веру, что средняя зарплата в СССР на самом деле 700 рублей, то это больше годовой зарплаты за один день получил. Для справки, автомобиль «Москвич» можно купить за 9000 рублей, а «Победу» или «ГАЗ М-20» за 16000. Только можно ли их купить простому смертному? Но Фомину пока и не надо было. Молодой. А вот радиоприемник «Рекорд» за 600 рублей он себе присмотрел. Вспомнив о «Победе», Вовка улыбнулся. Слышал версию, что автомобиль хотели назвать «Родина». Но когда в июне 1944 года Сталину показали образец будущего серийного автомобиля, тот спросил: «И почем мы будем Родину продавать?» Рок изобилия на этом не иссяк. Позвонил вечером телефон в генеральской квартире. Когда Вовка пытался мясо замариновать в растертом в кашице луке, и мужской голос злой такой спросил: «Не саботажник ли, гражданин Фомин? Времена те еще, можно и испугаться». «Что случилось?» Вовка даже не понял, кто звонит. «Вам, товарищ автор, было сказано завести сберегательную книжку и сообщить номер ее и адрес сберкассы бухгалтеру завода «Мелодия». Почему вы этого не сделали? Вы нам месячную отчетность хотите загубить? Диктуйте реквизиты». Нет, когда он песни записывал, что-то такое дядечка кучерявый, очкастый, в смешных нарукавниках говорил, но замотался. «Сейчас вечер уже. Центральная сберкасса работает до 11. Бегите туда, и как заведете сберкнижку, позвоните по телефону. Буду вас одного ждать». Голос назвал цифры, которые возбужденный Вовкин мозг не запомнил, потому быстро сбегал за карандашом и на газете записал. Пришлось, как и было приказано, бежать. Ближайшая сберкасса была недалеко. Выйти на улицу и пройти полсотни шагов. И работала, на Вовкино счастье, еще. Оттуда и позвонил. «Все теперь порядок. Вам в качестве гонорара положена сумма почти в 2500 рублей. Точнее, 2492 рубля 74 копейки. До свидания. Загудела противно трубка. Вовка положил ее на рычаг телефона автомата. Просто не день, а фантастика. Утром не бедствовал, но и богатеем не был. Все получки почти потратил на одежду. Очень недешево бастон стоит. 450 рублей за метр. Думал, даже пояс придется затянуть. А тут бамс и 11,5 тысяч рублей. Так что трата на будущие шашлыки, семечки по сравнению с золотым дождем на него выпавшим, так и кладов никаких не нужно. Или нужно? Дело даже не в деньгах, дело в том, чтобы это серебро в музее оказалось. Красота же. Пусть люди любуются.